Глава первая. Чужая земля. «У меня нет выбора», — сказал я. «Выбор есть всегда. Ты же знаешь, Шой, ты всегда так говорил». Прозвучал ласковый голос Эрики, но меня он резал как стеклом по венам. «Если я не начну выплачивать долги, то они заберут все, что у нас осталось. А в армии всем новобранцам дают аванс на полгода вперед. Не успею я уйти, а вы уже получите деньги. На первое время должно хватить. А если тебя покалечит на этой проклятой войне? Или...» Голос Эрики дрогнул. Она отвела взгляд. В глазах заблестели слезы. «Все будет хорошо», — сказал как можно тверже я, и, нежно взяв ее за подбородок, повернул к себе. Улыбнулся через силу. Голубые глаза Эрики переполняли слезы, скатывались по щекам. Улыбка моя ничуть ее не ободрила. Я обнял жену, крепко прижал к груди и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо», — повторил я, ощутив, как в голосе проскользнула фальшь. «Встать!» — раздался крик, и сразу за ним не сильный, но довольно ощутимый электрический разряд в бок. Я вынырнул из сна, разомкнул веки. Неяркий свет ударил по отвыкшим от него глазам, в носу противно засвербело от насыщенной гаммы запахов затхлости, немытых тел и мочи. «Значит так, черви, всем быстро собраться и через 5 минут быть на построении. Кто замешкается, получит 20 ударов шокером, и каждый из бригады по 5. Во весь голос проорал надзиратель, невысокий тип средних лет, с проплешиной на голове и уродливым киберимплантом вместо правого глаза. Из-за этой особенности его уже успели окрестить циклопом. Кожа на щеке и части лба с той же стороны была бледной, словно прилепленной с чужого лица. Наверное, в свое время его чем-то неслабо обожгло. В руках надзиратель держал черную дубинку с остальными шипами. Ею он любил будить пленников. Видимо, находил это забавным. Заключенные закопошились, быстро натягивая рваные обноски, скатывали грязное тряпье, которое здесь считалось постелью, в тугие валики и складывали его у стены. Я послюнявил пальцы и протер глаза. Нормально умыться здесь все равно не дадут. Задел ладонью левую скулу и ощутил, как боль поползла по щеке. Припухлость после удара прикладом спала еще день назад, но лицо все помнило. Из передвижного барака, который напоминал старую консервную банку, опрокинутую на бок, выходили по одному, не торопились, но и не волочили ноги. У двери каждому на ноги и на руки охранник конвоя нацеплял магнитные кандалы и наручники. Шли как контуженные. Ничего хорошего нас там не ждало. Единственная радость — вдохнуть свежего воздуха. После 2 суток утомительной тряски по ухабам и бездорожью это было все, на что мы могли рассчитывать. Вышли и сразу стали оглядываться и мотать головами, будто впервые увидели белый свет. Чужая земля встретила нас лучами солнца, яркими и теплыми, как благословение Божье. Перед нами возвышалась высокая серая стена из железобетона. Из квадратных бойниц выглядывали черные дула орудий огромного калибра. Стена уходила в обе стороны так далеко, что не было видно краев. Это что, какой-то форт? «В шеренгу! В шеренгу!» — — заорал циклоп, встал напротив нас, широко расставил ноги и заложил руки за спину. За его спиной стояли двое солдат в черных шлемах и защитных кирасах с эмблемами Лаксийской империи на груди. Три белых ромба, соприкасающихся одним углом. Мне этот символ всегда напоминал знак радиоактивной опасности. А всех, кто носил такие эмблемы, да и вообще имел хоть какое-то отношение к Лаксийской империи, мы называли просто локсами. Пленные послушно выстроились в линию. Все как один смотрели вниз, на свою грязную и побитую обувь или босые ноги, на рваные и обтрепанные штанины. Всего нас было 19 человек. 19 неудачников, которых судьба помиловала. Знать бы еще, надолго ли. «Итак, черви, мы прибыли. Это место называется Ареной. Запомните его хорошо, потому что здесь оборвутся ваши ничтожные жизни». Надзиратель стал говорить тише, но повелительный тон, конечно же, никуда не делся. «Вы на чужой земле. Помните об этом. Поэтому любая попытка побега карается смертью на месте. Меня за такое не наградят, конечно, потому что вы пока что нужны живыми. Но уж поверьте, я поступлюсь правилами и самолично вышибу мозги любому выскочке. Надеюсь, это понятно? А теперь в дорогу!» Шеренга двинулась, как огромная многоножка. Циклоп шел впереди колонны, оба охранника сзади. Послышался чей-то шепот, но тут же был прерван выкриком одного из караульных. Я поднял голову и снова оглядел высокую гладкую стену. Сооружение завораживало своим размером. Что-то поистине грандиозное должно скрываться за этими стенами. Сначала мне подумалось, что стена сплошная, но оказалось, что нет. Просто створки были того же цвета и фактуры и сливались на общем фоне. При нашем приближении они с остальным скрежетом разъехались в стороны, спрятавшись где-то в недрах железобетонной конструкции. У ворот приютилась невысокая сторожка, больше напоминающая мобильный туалет, чем место дежурства охраны. Из нее выбежал караульный, тоже облаченный в тяжелый черный костюм с эмблемой в виде трех белых ромбов, и уверенной походкой направился к нам навстречу. Колонна остановилась. Охранник что-то сказал, но я не расслышал слов, зато отчетливо уловил ответ надзирателя. «Все нормально, свиней на убой веду». Потом вытянул руку, и караульный просканировал его запястье ДНК-сканером. «Сообщи Кроносу о моем прибытии. Скажи, что мясо подано тепленьким». Охранник оценил остроумие надзирателя, гулко заржав и похлопав того по плечу, выдал какую-то короткую реплику и замахал рукой, показывая на ворота. Мы двинулись дальше. Прошли под аркой ворот и оказались внутри громадного комплекса из крупных и мелких зданий. Похоже, это какой-то город. Всюду сновали охранники. Некоторые кивали в знак приветствия циклопу. Похоже, он здесь был частым посетителем. Долго любоваться железобетонным пейзажем не дали. Погнали сразу вправо, в какой-то узкий коридор. Там нас ждал грузовой лифт. И судя по тому, что над лифтом надстройка была невысокая, нас собирались спускать вниз. У створок стоял еще один охранник. При нашем приближении напрягся, оружие стиснул покрепче. Стоя в замкнутом пространстве, и, прислушиваясь к дыханию своих сотоварищей и металлическому гудению спускающегося лифта, я поймал себя на мысли, что мы вполне можем устроить бунт. Да, надзиратель и охранники вооружены, но на нашей стороне существенный численный перевес. Кандалы и наручники, конечно, сковывают движение, но при умелом подходе все равно можно рассчитывать на успех. Мысль возникла и тут же пропала. Ничего у нас не выйдет. Лифт рано или поздно остановится и откроется. По ту сторону нас встретят другие локсы. Заметив неладное, положат всех очередью из автомата и не поморщатся. Если же нам и удастся отбиться в первом бою, то потом нас зажмут со всех сторон. Да к тому же еще неизвестно, поддержат ли меня остальные или предпочтут тянуть лямку невольников. Мы на вражеской земле, и бежать нам некуда. Все это прекрасно понимают, и рисковать вряд ли станут. Лифт вздрогнул и остановился. Створки со скрежетом отворились, на нас дохнуло прохладой и запахом озона. Похоже, здесь во всю мощь работали кондиционеры и озонаторы. У самого выхода нас встретил высокий долговязый тип в черном мундире. С ним было еще 4 охранника, отличающихся от тех, что сопровождали нас, разве что касками, которые у местных были без черных забрал. Долговязый на нас даже не посмотрел, будь то мы были каким-то скотом. Принял у надзирателя планшет, поковырялся в нем и попрощался. И снова нас повели по лабиринтам коридоров. Мы проходили один контрольный пункт за другим. Где-то нас пропускали через сканеры, где-то собирали образцы ДНК кожаным скребком. Измеряли биометрические данные, мерили вес и рост, задавали несуразные вопросы. Потом сняли кандалы и наручники, загнали в душ и выдали один кусок мыла на всех. Но без присмотра нас, конечно же, оставлять никто не собирался. У входа стояли 2 охранника и чутко следили за каждым нашим движением. «Как ты думаешь, для чего все эти проверки и тесты?» — шепотом спросил Нойс, 25-летний парень с чуть раскосыми карими глазами и черными редкими усиками. Он служил в моем взводе до того, как попасть в плен. Не то чтобы мы сдружились. Надзиратели пресекали любые попытки завязать с кем-то дружбу, но иногда перекидывались фразами. Это была первая удавшаяся попытка разговора с тех пор, как нас привезли сюда, а прошло ведь не меньше 2 часов. Молчать уже не было сил. Стоять в очереди за мылом, вдыхая пар, было до невыносимости скучно. Хотя помыться после стольких дней страданий было приятно. Не знаю, циклоп назвал это место ареной, а на аренах обычно дерутся. Так же тихо ответил я. Я слышал, что у локсов есть народное развлечение, что-то вроде гладиаторских боев. Может, нас туда и привезли? Скоро узнаем. «Прекратить разговоры!» — крикнул один из охранников, и мы притихли. После водных процедур колонну снова повели по коридорам, но прогулка длилась недолго. И вскоре мы подошли к широкой двери, у которой стоял тот самый долговязый локс, встречавший нас у входа. Рядом с ним находился другой солдат. В одной руке держал планшет, в другой — какой-то предмет, похожий на небольшой пистолет с квадратным дулом. «Колонна! Остановиться!» — будничным тоном произнес долговязый. Осмотрел нас без особого интереса. «Значит так. Вы находитесь на территории самого крупного спортивно-развлекательного комплекса Локсийской империи. Он имеет длинное и красочное наименование, но мы его называем просто ареной. Через 3 дня начинается 113-й сезон игр. Для вас, дикарей, это, конечно же, ничего не значит. Но для каждого истинного лаксийца это событие, праздник и отрада для души. Вы, каждый из вас, тоже примет непосредственное участие в этом акте доблести и славы. Я даже скажу больше. Вам оказана великая честь погибнуть здесь с достоинством, а не отсчитывать последние моменты жизни у расстрельной стенки или в изматывающих работах на рудниках. Дверь перед вами ведет в ваше временное место проживания, где вы будете отдыхать перед сражениями. И помните, здесь, на арене, вы отдадите свои жизни во славу Локсии. Желаете вы того или нет? Лишь одному будет дарована свобода. Свобода и признание подданным нашей великой империи, вобравшей в себя десятки миров. Долговязый умолк, снова осмотрел нас, вглядываясь каждому или почти каждому в глаза. Что он хотел в них увидеть? Преданность? Смирение? Или, может быть, ожидал вопросов, хотя слова нам никто не давал? «Хорошо», — негромко произнес он, коснулся сенсорной панели, и дверь, толстая и тяжелая, как каменная глыба, стала подниматься. «Теперь каждый из вас должен получить код регистрации. Подходите по одному!» «Давай вперед!» — толкнул первого пленного охранник. Тот послушно подошел к напарнику Долговязова. «Наклони голову!» — приказал тот, поднес пистолет с квадратным дулом к шее заключенного и нажал на спусковой крючок. Глухой щелчок, и на левой стороне шеи пленного появилась ребристая полоска, под которой было нанесено несколько символов и цифр. «Теперь вытяни руку!» Снова щелчок, и на запястье появился тот же знак. «Следующий!» Охрана погнала заклеймленного к двери, а к напарнику Долговязова подошел другой заключенный. Вскоре пришла и моя очередь. Я наклонил голову, потом вытянул руку, получил свой знак. УВ-839999. Повезло же мне с девятками. Безрадостно усмехнулся и зашагал к входу в место, где очень скоро оборвется моя жизнь. Дверь сзади с тяжелым грохотом опустилась, и мы оказались в просторном помещении, разделенном на множество мелких сот с тонкими перегородками. Притом были тут вторые и третьи ярусы, соединенные хлипкими лестницами. Слева в отдалении имелся кухонный уголок со старинным пищевым синтезатором, а чуть подальше — вход в сортирную кабинку, от которой тянулись не самые приятные запахи. В таком помещении запросто могло поместиться человек 100. Сверху на нас ложился тусклый свет, порождаемый несколькими неяркими лампами. Серые стены и потолок, пол из мелкой металлической решетки навевал неприятное воспоминание о камере, где нас держали до отправки сюда. Однако в целом условия здесь были хоть и не роскошные, но вполне приемлемые для проживания. Как только дверь окончательно закрылась, из некоторых сот начали показываться люди. «Новичков подвезли!» — с наигранной радостью произнес кто-то. К нам начали подходить. Медленно и с опаской, хотя все охранники остались за дверью. «Кто такие будете? С какого дивизиона?» — спросил коренастый мужчина средних лет со слезящимися, как будто больными, серыми глазами и отчетливо выделяющимися скулами. «С 33-го. Под Шарготом взяли нас», — ответил кто-то из колонны. «Ну так чего встали? Проходите, располагайтесь. Свободных коек полно. Эти ублюдки выстроили для нас целый отель». Кто-то натянуто хохотнул, и колонна начала рассыпаться. «Пойдем, себе место найдем», — подтолкнул меня Нойс. Я неспешно побрел вдоль сот узких коек с мелкими шкафчиками у изголовья, каждая из которых была отгорожена тонкими стенками из белесого мутного материала. Выбрал самую дальнюю у стены на первом ярусе, расправил матрас и присел на кровать. Поверхность которой хоть и была достаточно мягкой, но для комфортного сна явно не предназначалась. Новоприбывшие заключенные начали знакомиться с присутствующими. Те, в свою очередь, жадно расспрашивали о последних новостях с фронтов. Похвастаться особо было нечем. Локсы давили на нас со всех сторон. Поэтому новички, дабы не расстраивать сотоварищей, мямлили что-то про контрнаступление, про изменение планов командования и прочую ерунду. Радости у старичков от новостей не прибавилось. Это ясно читалось на их унылых лицах. Подошел Нойс, спросил. — Ну что, освободился? Он старался держаться бодро. Как будто ничего фатального с нами не произошло. Пленных в том бою под Шарготом, где разверзся настоящий ад, локсы взяли много. Но из нашего взвода, из живых, от которого осталось не больше половины, а не раненых и не контуженных, так вообще четверть. Отобрали в колонну только нас с Нойсом. Сначала я не понял почему, но теперь все стало на свои места. Мы были здоровы, невредимы и физически неплохо развиты, что как раз требовалось для сражений на арене. Да и какой им прок от искалеченных доходяг? — Не думаю, что это место станет мне родным, — сказал я. Нойс усмехнулся, сел рядом. Этот хлыщ у входа сказал, что тот, кто выживет, станет подданным их прекрасной империи. Как думаешь? У кого-нибудь из нас есть шанс? Надеешься выжить? Ну, да. А ты разве не надеешься? Интересный вопрос, подумал я. Но ответа на него не было. По-твоему, лучше стать локсом, чем умереть? Ну, знаешь, задумчиво протянул парень. Главное — выжить и вырваться отсюда. А там можно еще что-нибудь придумать. На свободе лучше думается. Не верится мне, что локсы сделают кого-то из нас подданным. Мы для них враги, — произнес я. Нойс промолчал, но по нему было видно, что надежда его не покинула. — Ты давно на войне? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — 3 месяца, если не считать плена. Откуда призывался? Напрямую, со своего родного мира, с Эдема-2. Сдался тебе этот фронт? — покачал головой я. Слышал я, терраформирование у вас прошло не совсем гладко. Есть проблемы с экологией, но в целом условия неплохие. Да, есть некоторые проблемы с водой и облучением, но жить можно. Тогда чего тебе там не сиделось? Хотелось повидать мир. Всем служащим в армии обещали неплохие льготы, в том числе и возможность перелета между планетами Альрийской Федерации с 50% скидкой. У нас, кроме как агрономией и фермерством, заниматься больше нечем. А я терпеть не могу все эти растения. Вот и решил выйти в свет. Думал, отслужу год, а там придумаю, чем заняться. Ветеранские какие-никакие, да начисляться будут. Профессию какую-нибудь тоже попутно со службой освою. Как-то так, в общем. «Мне бы твои проблемы», — подумал я, а вслух сказал. Да уж, повоевать нам не дали. Нойс кивнул и погрустнел. Понимал, что все его планы рухнули в одночасье, как и каждого, кто попал сюда. «Эй, мужики, а ну все сюда!» Раздался чей-то голос с выдающимся гортанным акцентом. Его обладатель был явно не землянином и не обитателем близлежащих миров. Мы с Нойсом откликнулись на призыв. Остальные тоже стали нехотя подходить к центру помещения, где, уперев руки в бока, стоял коренастый чернокожий мужчина средних лет. Ростом он был под 2 метра, и шириной плеч отличался от остальных изрядно. До плена, наверное, служил в тяжелой пехоте. Туда только таких берут. Подойдя чуть ближе, я заметил, что его правая рука до плеча искусственная. Не металл, но какой-то темный полимер. Притом протез сделан качественно, с соблюдением всех пропорций. «Сегодня среди нас появились новички, поэтому хочу сразу со всеми познакомиться. Мое имя Лайсон, звание Капрал. 24-й дивизион, рота тяжелой пехоты. Среди вас есть кто-нибудь с более высоким званием?» Насколько я знал из обрывочных разговоров, все, кто попал в плен, сплошь рядовые. Нашего сержанта локсы тоже схватили вместе с нами, но он начал сопротивляться, поэтому быстро получил пулю в лоб. Никто ничего не сказал. Лайсон продолжил. «Отлично. Тогда командование нашей теперь уже общей группой беру на себя я». «Вот и лидер объявился», — подумал я. «И это, наверное, хорошо». «Мы уже не на войне, капрал! Прекращай командовать!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Нет, мы все еще на войне», — покачал головой Лайсон. «Эти ублюдки хотят нас выпустить на какую-то арену, чтобы мы там бились друг с другом, как дикие псы. Но мы не звери. Мы должны сплотиться и стать единой командой. Только так мы сможем выжить». «Выживет только один», — так сказал нам тот локс в плаще, — сказал кто-то из новичков. «Да, он так сказал и нам. Локсы хотят навязать свои правила игры, но мы будем играть по-другому». «Какой у тебя план?» Снова тот же голос. Поднялся легкий гул. «Как я и сказал, мы должны сплотиться, встать плечом к плечу друг к другу. Только так мы сможем хоть на что-то рассчитывать». «А если нам поставят условия, сражайся за себя или умри, что тогда?» — спросил кто-то другой, тоже из новоприбывших. Гул стал нарастать. Кто-то еще что-то прокричал. Полились вопросы. Капрал отвечал уклончиво, вся его тирада сводилась к одному — объявить себя лидером и укорениться на этой роли. В какой-то миг я ощутил неимоверную усталость, махнул на все рукой и побрел к своему месту. Нойс попытался меня остановить, но я его проигнорировал. Лег на койку и почти сразу провалился в пустой сон.